Глава 42. Что хотят женщины? Какие мужчины им нужны? Кого они ищут, не уставая размещать объявления о брачных знакомствах? Это я и попытался однажды выяснить, купив в киоске несколько раскрученных бульварных изданий. Женщинам, желающим познакомиться с одиноким, порядочным мужчиной славянской внешности, обычно от 25 до 50 лет, чаще плюс-минус 40. Скорее всего, они дурнушки, страдающие всевозможными комплексами, иначе вряд ли можно объяснить их неспособность найти свою вторую половинку, так сказать, естественным способом. Хотя, может быть, дело не в этом. Одна-две работы, забот по горло, знакомиться негде и некогда. А если и попадаются мужики, то одни проходимцы, всякие безответственные сожители, профессиональные обманщики, коллекционеры сексуальных приключений, альфонсы, женатики и ленивые интеллигенты, патологические тунеядцы, беззаботные гуляки, спившиеся дегенераты. А ведь хочется для создания крепкой семьи энергичного и спортивного, доброго и достойного, спокойного и доброжелательного, с головой и руками, знак вопроса, без мужских проблем, с большой буквы, помощника и друга по жизни, чтобы быть как за каменной стеной, чтобы жить было легко и интересно, и обязательно, чтобы он был состоявшимся, желательно автолюбителем, без вредных привычек и материальных проблем, готовый оценить встречную верность, надежность, любовь и заботу. Нередкая ситуация женщины, поместившей брачное объявление, усугублена наличием одного-двух очаровательных, послушных детишек, оставшихся после неудачного брака, не говоря уже о материальных трудностях и жилищной стесненности. Но все эти маленькие неудобства с лихвой компенсируются ослепительной мощью личных качеств, поскольку она – привлекательная шатенка, блондинка-брюнетка, с красивыми голубыми глазами, зелеными, карими, очаровательной улыбкой, обворожительной, загадочной, симпатичная и стройная, но пышнотелая, яркая и чувственная, ухоженная и загорелая, и еще веселая, ласковая, нежная, добрая, моложавая. Часто умная и обаятельная, иногда с высшим образованием, православная и с удачным гороскопом, а еще общительная со спокойным характером, аккуратная и хозяйственная, любящая детей и домашний уют. Эта женщина просто настоящая жемчужинка, которую ты искал всю жизнь и вот только теперь нашел, случайно прочитав несколько строчек внизу страницы. Тысячи. Возможно, миллионы неустроенных женщин, которые, несмотря на все разочарования жизни, не теряют надежды, ищут, ищут, ищут. Нет, я не думал о себе, просматривая купленные газеты. Вряд ли я достоин составить счастье особе, обладающей столькими добродетелями. Мои амбиции были значительно скромнее. Мне хватило бы для полного счастья какой-нибудь маленькой капризной шлюшки, ленивой сластеной и беспечной эгоистки со скверными привычками и заносчивым характером. Нет, я решил устроить судьбу своего старого школьного приятеля Вовочки. Благо он, став жертвой моей блестящей аферы, бросил пить, перестал общаться с бывшими собутыльниками, отпетыми негодяями, устроился к родственнику на работу. И вдруг после нескольких месяцев абсолютной трезвости, спокойствия и относительного достатка возмечтал обзавестись настоящей семьей. Отлично, все идет по плану. «Что ж, я тебе помогу», — сказал я ему однажды. «Правда», — обрадовался он, криво улыбаясь. «Это здорово. Я в самом деле с удовольствием завел бы себе женщину. Мог бы и жениться, но без тебя у меня вряд ли получится. И просить не смел о помощи. Ты и так столько для меня сделал». С тех пор, как Вовочка бросил пить, я не мог отделаться от странного ощущения, что передо мной не взрослый человек, а ребенок, каким-то непостижимым образом попавший в чужое, уже немолодое тело. До этого я много лет не видел его нормальным, трезвым. Он всегда был с бодуна. А все глупости пьяного человека, путанность мыслей, непредсказуемость и чудаковатость поступков воспринимаются довольно привычно, как соответствующие состоянию, в котором человек находится. Но теперь он был в порядке. Осмысленный взгляд, розовые щеки, безмятежный, размеренный, сдержанный. Однако, на удивление, дегенерат в нем не только остался, но и стал намного приметнее. Особенно тогда, когда он открывал рот, из которого неслись прежние нечленораздельные звуки. Это выглядело смешно и страшно. Взрослый, серьезный дядя с образом мыслей и наивностью 14-летнего пацана-прогульщика из неблагополучной семьи. Вот что значит не просыхать 15 лет кряду и при этом общаться с самыми грязными ублюдками. «Да брось, что я для тебя сделал? Я всего лишь развлекался», — ответил я Вовочке. «Неправда. Ты навсегда избавил меня от ужасной зависимости. Я только теперь начал жить. Я увидел мир, и он, бля, буду прекрасен. Ты открыл мне глаза». «Да уж, как вию». Я сикось-накось усмехнулся. «Ладно, без меня ты действительно ни при каких раскладах не справишься. Задача очень сложная». Я критически оглядел своего приятеля. «А посмотри, как ты одет. Ты еще мало что в жизни понимаешь, а нам нужно сделать все профессионально, нацепить на крючок самую вкусную и ароматную наживку, закинуть его на самую глубину, вовремя подсечь и, главное, вытащить не головастика какого-нибудь, а золотую рыбку. В твоем понимании, конечно. Твои знакомые, все эти грязные алкаши, эти помойные дырки, эти триперные потаскухи, тебе совсем ни к чему. Я помогу тебе, брат. Я научу тебя, как стать героем нашего времени». Под моим чутким руководством ты обретешь второе дыхание. Ты найдешь свое счастье. Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. Вовочка радостно сложил ладони у губ и низко поклонился. Хорошо, теперь слушай сюда. Итак, внимательно изучив, каких мужчин ищут женщины, и что они, эти женщины, собой представляют, я составил идеальное объявление, эдакую квинтэссенцию полученных впечатлений. При этом я все же постарался излишне не демонизировать образ своего героя, не перегибать палку, чтобы за автором объявления проглядывался именно Вовочка, какой он есть, а не чудесный принц из страны любви и благополучия с лицом Тома Круза. Когда я написал и перечитал свой текст, я даже развеселился, потому что получилось более чем удачно. Я пришел к выводу, что при желании в моем подопечном можно отыскать те черты характера, которые утверждались в объявлении. Эти нереализованные качества в нем были, ей-богу. Их замечали еще учителя в школе, когда мы сидели с ним на соседних партах. Просто он всю жизнь прятал их где-то в глубине своей души, в заспиртованном виде, словно в кунсткамере. И только теперь у него появилась возможность извлечь их из замутненных колб, чуть освежить, развесив на денек на балконе, а затем предъявить на суд взыскательной общественности. Для связи с теми женщинами, которые обратят внимание на меморандум Вовочки, я указал его домашний телефон, потому что все эти анонимные абонентские ящики, которые обычно использовались в подобных случаях, не внушали мне никакого доверия. Я хотел прорыва, вихря, урагана, а не многомесячного почтового мастурбирования. В тот день, когда должно было появиться объявление, по пути на работу я притормозил у киоска периодической печати и купил номер газеты, в котором поместил Вовочкино объявление. Его я сразу нашел, поскольку на странице оно было выделено в рамочку и предварялось броским заголовком. За это я доплатил отдельно. Вот что в итоге получилось. «Для брака. Познакомлюсь с порядочной женщиной, возможно, матерью. Мне 34 года, без вредных привычек, работник кооператива, материально и жилищно независим, не глупый, добрый, способный на искренние чувства. Хочется стать надежной опорой любимой женщине. Телефон. После 19:00. Володя». День у меня выдался тяжелым. Я вернулся домой ближе к ночи и только плотно поужинав, вспомнил о Вовочке. Я набрал его телефон, но оказалось занято. Еще десяток попыток также не увенчались успехом. Я заподозрил неладное. В первом часу ночи ко мне заявился незваный гость. Не скажу, что он был хуже татарина, однако в 7 утра я должен был вылетать в Будапешт и планировал еще собрать вещи, разобраться с документами, а также немного поспать. Но Вовочкины глаза, а это, конечно, был мой неунывающий амиго Дон Педро, светились таким необъяснимым светом, и весь он был столь возбужден и загадочен, что я все же решил его выслушать, мысленно выделив на встречу с ним полчаса. И вот что он мне поведал. Но оставим пока моего подопечного.